«Ну, ребятки, как фильм?» — спросил Леонид. Углов, он сидел, нахохлившись, рядом с шофером, не поворачиваясь, процедил в ответ одно всего слово. «Дерьмо». Всему, на что надеялись на студии, когда снимался фильм, то состояние зажмуренности, когда каждый пытался уверить себя, что еще не все пропало, что выручит монтаж, музыка, и вдруг фильм сладится. Всему этому пришел конец, и настала печальная ясность. Не помогли ни операторские изощрения, всякие там ракурсы и летящие камеры, не помог и монтаж, хотя Бурцев выложил всю свою умелость. Не помогла и музыка, которую написал талантливый человек и написал удачно. Ничто не помогло выручить этот фильм, ни даже ахалтекинские скакуны, цветущие по весне пустыни и снежные горы, весь этот сказочный край, снятый в самую выгодную для себя пору, самых выгодных для обозрения точек. Уж больно пустяковая и не по правде творилась в фильме жизнь. Члены художественного совета министерства смотрели картину, храня зловещее молчание, будто это не они утверждали сценарий, по которому сейчас скакали и целовались на экране. Сейчас они были судьями. И, кажется, подсудимому грозил суровый приговор. Одно дело сценарий, совсем другое — фильм. Сценарий правили, чтобы фильм получился без сучка и задоринки, а когда он таким и получился, фильм не мог не вызвать раздражение. Он проваливался. Он еще раньше провалился, когда его смотрели в главке, и еще раньше, когда его посмотрели до сдачи московские друзья студии, автор сценария Дудин и кое-кто из туркменского постпредства. Леонид в третий раз смотрел сейчас фильм. И изнывал, затонув в кресле от почти физического ощущения катастрофы. Но ему было далеко не так худо, как Клычу. Тот сидел, прикрыв рукой глаза, замерев от стыда. Жаль было Клыча. Все эти дни он держался мужественно, даже пробовал шутить, но глаза у него были совсем больные. Ведь он, пока снимался фильм «Что там ни говори», а надеялся на чудо. Никак не может человек без чуда. Надобно ему оно. Непременно. Его помолиться иной раз тянет. Хоть он и неверующий, помолиться и поверить в некую всевышнюю силу, лишь бы только выпала на его долю удача, вопреки всему, это и есть чудо. Фильм кончился, зажегся свет. Судьи поспешно поднялись и удалились, не проронив ни слова. И, Боже, какие у них были несулящие милосердие лица. Перерыв, перекур, а затем предстояло обсуждение, но точнее судилище. Подсудимые тоже вышли из зала, в конце коридора было распахнуто окно. К нему и потянулись, нервно закуривая, роняя пустопорожние фразы, только чтобы не молчать. «Копия ни к черту», — сказал Углов. «Звук заедало», — сказал Денисов. «Верно, звук уходил», — согласился Леонид. «Ну а если бы и со звуком все было хорошо, и копия была бы самая лучшая, что тогда?» Бурцев молчал, и Клыч молчал. Но по-разному. Бурцев, хоть и молчал, все время про себя готовился к речи, шевелил губами, брови сводил, загодя, распаляясь. Накипело, видно, у старика, готовился не к обороне, а к атаке. А Клыч молчал окаменело, как очень уставший и очень обозлившийся человек. Денисов глянул на него и сказал: «Знаешь что, иди-ка ты в гостиницу». «Пожалуй», — сказал Клыч, но никуда не ушел. У окна ветерок жил, пахло молодым тополиным листом. За тысячу верст отсюда и на десяток лет назад унесла вдруг Леонида память. Урал — городок, небольшой уральский, где довелось ему кончать десятилетку, когда отца послали в этот город на работу. И вот такой же с тополиным запахом день. Последний в 10 классе, экзамены кончены, аттестаты розданы. Свернутый в трубочку аттестат, как вафля с кремом, зажат в руке. Завтра он угнездится в конверте и отправится в почтовом вагоне в Москву, в родной город его владельца, где Леонид Галь, вознамерился продолжать свое образование. Институт известен,